Глава 407. Заклинатель демонов пятого поколения. Древняя Дао, упрямое желание запечатать небеса, благодеяние для народа гор, треволнение Дао должно прийти в 9 гор и морей. Моя судьба – Эон. Примечание переводчика. В оригинале используется термин кальпа. Калпа, санскрит, порядок, закон. По индуистскому мифологическому исчислению, день и ночь Брахмы – или 24 тысячи божественных лет, соответствующих 8 миллиардам 640 миллионам человеческих. Тысяча лет жизни людей приравнивается к одному дню богов. Первую половину кальпы, 4 миллиарда 320 миллионов человеческих лет, составляет один день Брахмы, который иногда называют просто кальпа. В конце этой половины происходит уничтожение материального мира и сомна богов, а затем наступает ночь Брахмы, вторая половина кальпы. По ее завершении следует новое творение, и начинается новая кальпа. В постбуддийской космологии синонимом кальпы является понятие «эон». Древнее Дао, изучи бесконечные вариации демонов, не следуй пути бессмертных, встреть треволнение Дао девяти гор и морей, мое Дао вечно, народ сбился с пути, но мое Дао – истина. Моя судьба – эон. Древний голос рокотал в голове Мэнхао, подобно небесному грому. Глаза Мэнхао заблестели, и он сделал глубокий вдох. Он взглянул на лежащую перед ним руку гигантского Энта и решительно сделал шаг вперед. Как только он встал на ладонь, Энт запрокинул голову и взревел. Рёв сотряс небо и землю, разогнав облака на небе. В чистейшем голубом небе возникла воронка, в которой чувствовались отзвуки другого мира. Энт осторожно сжал кулак, чтобы не навредить Мэнхао, превратился в зеленый луч света и умчался в небо. В следующий миг он исчез в воронке, его тело начало увеличиваться в размерах. Мэнхао наблюдал, как и без того гигантский Энт стал еще больше. В мгновение ока он превратился в огромное дерево неба и земли. С появлением дерева голова Мэнхао заполнила глушительный гул. Его сознание словно расширилось, а потом небеса внезапно раскололись, и к нему устремились звезды. Когда он посмотрел вверх, то увидел над головой не небо, а звезды. Далеко внизу раскинулись обширные земли западной пустыни, но они не были отделены от южного предела. С другой стороны лазурного моря Млечного Пути содрогались восточные земли, между ними и северными пустошами свирепствовала буря. Так выглядела планета Южные Небеса в далеком прошлом. Безбрежные земли внизу не были плоскими, а напоминали сферу, планету. В голове Мэнхао внезапно раздался древний скрипучий голос Энта. «Пред очами твоими, планета Южные Небеса! Близ девятой горы и моря находятся 4 вечных планеты. Южные Небеса, Восточный Триумф или Северный Тростник, Западное Воздаяние. Согласно первозданной воле, они бесконечно кружат вокруг девятой горы. Корни мои впервые вкус земли познали на острове, что в девятом море ключит зеленосвет. Я зеленое древо с острова Зеленосвет». Мэнхао втянул полную грудь воздуха. Пока Энт говорил, сфера внизу стремительно уменьшалась. В то же время в сверкающих звездах вдалеке он увидел неизмеримо гигантскую бесконечно высокую гору. Размер горы во много раз превосходил планету Южные Небеса, как если бы планета была крохотным жучком, а гора – гигантским исполином. При виде горы разум Мэнхао дрожал. Казалось, что сознание разрывает на куски, чудовищный грохот зазвучал в сердце и разуме, хотя он не до конца понимал сущность девятой горы и моря или планеты Южные Небеса, совсем не сведущим его тоже нельзя было назвать. Перед ним предстала величественная девятая гора. Он посмотрел на девятую гору и на 4 планеты на ее орбите, включая планету Южные Небеса. С другой стороны от девятой горы в бескрайние звезды простирались 2 гигантских моря. Возможно, в этих морях была не вода, но в них поднимались настолько высокие волны, что могли захлестнуть даже планеты. Пока Мэнхао взирал на этот пейзаж, его разум и сердце дрожали с небывалой силой. В то же время он увидел зеленый луч, вылетевший из одного из 2 морей. В луче летело невероятных размеров дерево, которое словно могло сразиться с самими небесами. Дерево покинуло Великое море и направилось через огромное пустое пространство в сторону Южных Небес. Но когда оно почти достигло цели, в голове Мэнхао что-то загрохотало. Внезапно на поверхности планеты Южные Небеса возникло гигантское лицо, чем-то напоминающее старика с закрытыми глазами. Словно планета Южные Небеса была телом, а призрачная голова как бы накладывалась сверху на планету. С приближением дерева лицо внезапно открыло рот. Мэнхао не смог разобрать, что именно оно сказало, но как только с губ слетели слова, зеленое древо в луче света рассыпалось на части. Фрагменты дождем посыпались на планету Южные Небеса, большинство превратились в пепел, но один крохотный кусочек выжил. Он пролетел сквозь Мэнхао, разбив тело, а потом слился с ним воедино. После этого они упали где-то в западной пустыне. Спустя много времени наконец появился корешок. Мэнхао пребывал в легком замешательстве. Он не чувствовал боли, скорее было ощущение, что превратился в дерево. Спустя бесчисленное множество лет он вырос в зеленое дерево. Со временем белый волк, разноцветная змея и крохотная летучая мышь обосновались под сенью его раскидистых ветвей. Шли годы. Одним дождливым днем к дереву подошел человек. Им оказался мужчина в расцвете сил с зонтом в руках. Он остановился рядом с деревом и внимательно на него посмотрел. «Выходит, еще одно существо явилось на Южные Небеса, дабы подтвердить свое дао. Тело и дух уничтожены, но оставленное семечко души отчаянно хочет проявить себя на Южных Небесах. Так и быть. Раз мы в западной пустыне Южных Небес, я использую силу моей лиги и дарую вам способность передавать другим тотемы. Прямо как пилюля демонического дао из Южного Предела, путь древнего дао, моя судьба – Эон». Мужчина вздохнул и коснулся рукой ствола дерева. Спустя какое-то время он убрал руку и побрел дальше. Его окружало бесчисленное множество переливающихся нитей, едва различимые, но каждая была соединена с его телом. Они расходились во все стороны и исчезали где-то вдалеке. Это было не что иное, как нити кармы. «Я заклинатель демонов, дао-кудесник пятого поколения моей лиги. Мое дао отлично от дао Девятой горы и моря. С разным дао невозможно достичь согласия. Верны они или нет, не имеет значения. Мое дао будет существовать вечно. Я встречу три волнения девяти гор и морей». Мужчина обернулся и посмотрел на зеленое древо. В этот момент Мэнхао показалось, будто он смотрит прямо на него. Голова загудела, мужчина тем временем продолжил. «Перед уходом наша встреча предначертана судьбой. Похоже, соприкосновение наших судеб станет моментом просветления для одного из моих преемников в будущем. Дело не в том, что Лигу Заклинателей Демонов нельзя прервать. Если младшие поколения обретут просветление, тогда она продолжит существовать. Если же нет, тогда наступит треволнение Дао Девяти Гор и Морей. Тогда-то люди вспомнят о воле заклинателей демонов». Гул в голове Мэнхао не утихал еще очень долгое время, а когда наконец исчез, все вокруг померкло. Он опять стоял на ладони Энта, на небе, как и раньше, плыли облака, а в воздухе вновь звучало пение племени ворона-разведчика. Словно все увиденное случилось в одно мгновение, но для Мэнхао за это мгновение прошла вечность. С опустошенным взглядом он сошел с ладони Энта и сел в позу лотоса на алтаре. Когда он закрыл глаза, его тело начало испускать зеленое свечение. В этом свечении можно было разглядеть ветки. Они пробили каменную поверхность алтаря и начали углубляться в землю. Сейчас Мэнхао выглядел так, словно собирался стать Энтом. Когда члены племени ворон-разведчика увидели это, их сердца учащенно забились. Пение стихло, земной и небесный жрец тяжело задышали, не в силах справиться с удивлением. В этот момент издалека примчался луч света, который превратился в древнего старика. От него волнами расходились эманации и культивации средней ступени зарождения души. Когда старик увидел, что происходит с Мэнхао, в его глазах на секунду вспыхнул огонек. «Древесный предок дарует тотем!» — сказал он. Два жреца племени подняли головы и серьезно кивнули, после чего старик продолжил. Раз он получил тотем от самого древесного предка, значит, в расследовании его прошлого больше нет нужды. Неважно, откуда он и сколько в его словах было правды и лжи, отныне он вечный вассал племени ворона-разведчика. Время медленно тянулось. К тому времени, как Манхау открыл глаза, прошло уже 7 дней. Собравшиеся на горе члены племени ворона-разведчика давно разошлись. Вечерело, в округе не было ни души. На самой высокой точке горы, в одиночестве, он сидел на алтаре. В его глазах по-прежнему стояло замешательство. Он взглянул на свое тело и увидел расходящиеся во все стороны ветки. Словно действительно стал деревом. Спустя какое-то время он сделал глубокий вдох. Ветки медленно втянулись обратно и исчезли в его теле. Он поднялся на ноги и умиротворенно посмотрел на небо. С его губ сорвался рассеянный вздох. «Существует 3000 дао. Дао алхимии, путь демонов, тотемы, различные техники и методы. Каждая из них – великое дао. Будь то тотемы или запечатывание демонов, даже божественный талисман, что породил черные земли, как и добытые мной 3 секретных страницы. Первая рассказывает о стимуляции переплавки пилюль, вторая повествует об изготовлении сокровищ времени». В третьей говорится о техниках Драгонара, которые могут трансформировать демонов. Все 3 затрагивают разные темы, но все-таки соединены между собой. Ведь произошли из одного источника. Все они так или иначе связаны с запечатыванием демонов. В глазах Манхау вспыхнул странный огонек. Пока он обретал просветление, то осознал, неважно, шла ли речь о Южном пределе или Западной пустыне, когда дело касалось неба и земли, все сводилось к бессмертным и демонам. За примером бессмертных не требовалось далеко ходить. На южных небесах существовал преисполненный гордыни клан Цзы. Если требовался пример демонов, на ум сразу приходили загадочные многогранные заклинатели демонов. Странно другое. Демоны как раз отличаются своей многогранностью. Вот почему в Великих Землях Южных Небес они нашли выражение в дао-алхимии Южного Предела. В Черных Землях они стали символами талисмана и тотемами в Западной Пустыне. Вполне вероятно, что и в Восточных Землях с Северными Пустошами найдутся свои вариации демонов. Но в конце концов, все они – демоны. Они отличаются от бессмертных. Те обладают благородством, но у демонов – многогранность. У бессмертных есть лишь один путь – но остальное великое множество путей – демонические по своей природе. Обретя великое просветление, у Манхау загудела голова, словно внутри и стороны в сторону билась молния. Пока тело находилось на вершине горы племени ворона-разведчика, его сознание раскинулось вширь, достигнув высочайших небес. Мысли, которые не давали покоя с первого дня в Черных Землях, внезапно оформились в стройную теорию. Все так или иначе связано с Цзы 9 гор и морей. Бессмертные зовут этот Цзы эссенцией. Но у Лиги Заклинателей Демонов для него есть другое название. Демонические Цзы. Возможно, 9-я гора и море на самом деле неописуемо могущественный исполинский демон небес? Если 9-я гора и море – демон, то его Цзы заполняют окружающие гору планеты. Клан Цзы или другие могущественные эксперты, все эти бессмертные желают заполучить эссенцию 9-й горы и моря, тем самым став ее лордом. С другой стороны, заклинание демонов – это путь культивации, который никак не связан с получением Цзы 9-й горы и моря. Если это действительно демон, тогда я могу его запечатать или даровать одобрение, когда пожелаю».